Глава 12. Мирослава без особого труда отыскала фирму, в которой до недавнего времени трудился Четвертков Людовик Сергеевич. Располагалась она в старинном доме с лепниной и занимала весь второй этаж из четырех имеющихся. Приемный руководитель и владельца фирмы Роберта Васильевича Дубовского сидела не юная, длинноногая, большегрудая красавица, а дама солидного возраста в строгом синем костюме с тщательно волосок к волоску уложенной прической. Мирославе она напоминала не секретаря, а классную даму до революционной гимназии. И на эту даму удостоверение частного детектива не произвело никакого впечатления. Она заявила, что Роберт Васильевич занят и никого не принимает. «Ну что ж, тогда господину Дубовскому придется прогуляться до отделения полиции. Там он и побеседует с оперативниками, а потом со следователем». «Вы, собственно, по какому делу?» – возмутилась дама. «По делу Четверткова Людовика Сергеевича». «Но он убит? А вы думаете, что я пришла бы в вашу фирму, если бы он здравствовал?» – усмехнулась Мирослава. «Но этим делом занимается полиция». «Естественно. А при чем здесь вы?» «С нашим агентством заключил договор брат подозреваемого, и я веду расследование с ведома полиции. Впрочем, вы можете поговорить со следователем». Мирослава набрала номер телефона Шуры, и когда он отозвался, проговорила. «Александр Романович, добрый день», — говорит Мирослава Игоревна Волгина. «И чего так официально-то? Ты где?» «Я звоню вам из фирмы, где работал Четвертков, пытаюсь поговорить с руководителем, но Мирославе хотелось произнести. Тут Цербер лег на амбразуру. Однако сказала она другое. Секретарь господина Дубовского препятствует нашему общению». «Ну и ну», – проговорил Шура. «Дай-ка трубочку этой девице». «Она не девица», – сорвалось с языка детектива невольно. Дама столь мгновенно залилась пунцовой краской, что Мирослава остолбенела. «Неужто девица?» – пронеслось у нее в голове. «Алло, алло», – донеслось из трубки. «Ты что, уснула?» «Нет, я...» «Черт с ней, пусть не девица, давай мне ее». «Даю», – она протянула сотовой секретарю. Секретарша пришла в себя и, сердито глядя на Мирославу, проговорила в трубку. «Продиктуйте номер своего стационарного телефона, я вам перезвоню. Мне нужно убедиться, что вы тот, за кого вы себя выдаете». Наполеонов не стал спорить, и, получив требуемое, секретарша перезвонила следователю, а затем исчезла за массивной дверью кабинета своего начальника. Появилась она минут через пять и, бросив на Мирославу неприязненный взгляд, сухо произнесла. «Заходите, Роберт Васильевич вас примет». Детектив, изо всех сил стараясь сохранить серьезное лицо, вошла в кабинет. Дубовский оказался грозным мужчиной лет 50 с седыми висками и внимательными карими глазами. Он приподнялся навстречу Мирославе и указал на кресло напротив себя. «Прошу садиться». Мирослава не заставила себя упрашивать. «Чем могу быть полезен? Мне хотелось бы узнать ваше мнение о личности и работе Людовика Сергеевича Четверткова». «Конечно. Наша фирма не так уж велика», – кивнул Дубовский. «Я практически каждый день общался с Людовиком. Но вряд ли я знаю о нем что-то такое, что неизвестно полиции». «Четвертков был хорошим сотрудником?» «Да, он полностью справлялся со своей работой. У меня не было к нему никаких претензий». «Были ли у него на работе друзья?» Дубовский задумался на пару минут, потом покачал головой. «Нет, он был человеком необщительным». «Но не мог же он вообще ни с кем не общаться?» «Не мог», – согласился Роберт Васильевич. «Попробуйте поговорить с Пашей Куренковым и Димой Остапенко. Они сидели в одном кабинете и волей-неволей как-то общались». «Спасибо». «Машенька, простите, Марья Ивановна вас проводит». «Так, значит, девицу Машенькой зовут Марья Ивановной», – улыбнулась при себя Мирослава. Получив распоряжение начальства, Мария Ивановна проводила Волгину в небольшое, но довольно светлое помещение. В комнате стояли четыре стола с компьютерами. За двумя из них сидели молодые мужчины. На вид обоим было не более 30. Брюнет выглядел старше и серьезней, а рыжий парень с задорными веснушками на носу и любопытными ярко-зелеными глазами напоминал молодого кота на мартовской крыше. Мария Ивановна, она же Машенька, представила Мирославу присутствующим и, указав на каждого из них по очереди, назвала имена и фамилии. «Того и гляди, к доске вызовет», – подумала Мирослава. Едва закрылась дверь за секретарем, как рыжий сорвался с места. «Я сейчас кофе заварю», – крикнул он на ходу. «Классная дама всегда на Пашу плохо действует», – пояснил с улыбкой брюнет. «Стало быть, я угадала подпольное прозвище Марии Ивановны», – подумала Мирослава. «Она всегда такая строгая?» – спросила она у Остапенко. «О, да», – ответил Дима, по-прежнему улыбаясь. «Наводит трепет на всех сотрудников фирмы. Говорят, ее сам Дубовский побаивается». «Надо же», – удивилась Мирослава. «Почему же не увольняет?» «О, наша классная. Как секретарь, простите за тавтологию, и впрямь классная. Без нее он нашив как без рук». С тремя чашечками, сахарницей и коробкой с печеньем на пестром подносе вернулся Павел Куренков. «Вам с сахаром?» – спросил он, обращаясь к Мирославе. «Без». «О, наш человек!» – почему-то обрадовался Паша. «В таком случае», – проговорила Мирослава доброжелательно, – «я очень рассчитываю на вашу помощь». «Мы всегда рады помочь красивой девушке», – встрял Дима. «А в чем, собственно, дело?» «В Людовике Четверткове». «А, мы думали, этим делом полиция занимается». «Так оно и есть. А меня нанял брат человека, в квартире которого убили вашего друга». «Ну, это вы преувеличиваете. Мы с Людовиком никогда не были друзьями, просто работали вместе», – сказал Остапенко. «Это да», – согласился Паша Куренков. «И тем не менее, вы проработали вместе не один год и, вероятно, знаете его лучше других». «Я, конечно, не уверен в этом, но если есть вопросы, задавайте», – вздохнул Остапенко и взял в руки одну из чашек. «Как вы считаете, Четвертков был хорошим работником?» Оба парня усмехнулись. Потом Остапенко ответил. «Да, Людовик хорошо справлялся со своими обязанностями. Что правда, то правда», – согласился Куренков. «По крайней мере, переложить что-то на нас не пытался. И если была необходимость, мог помочь. Естественно, сам помощи не предлагал, но в просьбе не отказывал». «У вас, конечно, бывают корпоративы?» «Куда же без них?» – усмехнулся Остапенко. «Насколько мне известно, на них люди не слишком контролируют количество выпитого и расслабляются кто как может». «Бывает порой, но далеко не со всеми, и уж к Людовику это точно не относится», – ответил Остапенко. «Значит, Четвертков никому душу не изливал?» «Ни-ни», – усмехнулся Дима. «И служебных романов у него не было?» «Увы», – улыбнулся Паша. «Правда, к нему пыталась подкатиться Валечка из финансового отдела», – задумчиво проговорил Дима. «И что?» – насторожилась Мирослава. «А ничего. Даже когда она под Новый год прижала его к стенке, он вывернулся, как уж, и испарился с вечеринки». «Почему? Кто ж его знает? Может, девушка несимпатичная?» «Валя? Ну что вы, девочка классная. Все при ней». «Да», – добавила Остапенко. «У многих, глядя на нее, слюнки текут». «Тогда, наверное, у него была девушка, которую он в тот момент любил?» «Девушка у него тогда точно была. Один раз я даже видел их вместе в кафе. Вероятно, она зачем-то приехала к нему в обеденный перерыв, и они вместе обедали». «А что за кафе?» «Огонек. Здесь недалеко, за углом, там практически все наши столуются». «Вы можете описать девушку?» «Конечно могу», – пожал Остапенко широченными плечами. «Буду вам искренне признательна». «Значит так, немного полноватая, курносая, через плечо перекинута коса внушительных размеров, цвет русый, натуральный, глаза синие и румяные, точно с мороза вошла». «Русская красавица?» «Не красавица, но миловидная девушка». «Вы не заметили, они относились друг к другу с нежностью или были в ссоре?» «При мне они не ссорились, но и особой нежности в их отношениях я не заметил. Было такое ощущение, что они привыкли к друг другу». «То есть?» «Возможно, вы знаете супружеские пары, которые живут не один год и настолько привыкли друг к другу, что привычка заменяет им любовь». «Странно». «Что странно?» «Они ведь не были женаты». «Ну и что? Иногда люди поддерживают длительные отношения просто потому, что их все устраивает. А сами в это время находятся в поиске своей второй половинки. Как найдут, так ставят точку». «А Четвертков находился в таком поиске?» «Глядя на него, я бы такого не сказал. И вообще-то он сам как-то обронил, что не готов к браку». «Интересно». «Так это естественно. Сейчас большинство хотят сначала на ноги встать, а потом о создании семьи думать». «Однако у него все-таки была девушка, с которой он встречался». «Ну, так ему было не 15 лет, природа свое требует», – сказал слегка порозовевший Паша, приглядываясь к Мирославе. «А Людовик не говорил, что девушка его бросила?» «Что она его бросила, не говорил, сказал, что просто расстались». «Но какое-то время он был сильно не в духе», – заметил Остапенко. «А потом?» «А потом повеселел. Кажется, у него появилась новая девица». «Он рассказывал о ней?» «Нет». «И вы ни разу ее не видели?» «Нет, но она звонила ему, и он сразу уходил в коридор или на лестницу». «Может быть, звонила не девушка?» «А кто же еще?» – хмыкнул Паша. «Например, деловые партнеры». «Ой, скажете тоже», – продолжал веселиться Куренков. «Да уж, деловых партнеров лапонькой моей не называют», – поддержал его Остапенко. «А вы откуда знаете, как он ее называл, если Людовик разговаривал с ней в коридоре или на лестнице?» – лукаво улыбнулась Мирослава. «Ну только не надо так смотреть. Не следили мы за ним, не подслушивали. Просто я как-то шел по коридору из туалета, а он с ней любезничал». «Четвертков заметил вас?» «Скорее всего, нет. Он стоял лицом к окну и не обернулся». «Что вы еще услышали?» «Больше, собственно, ничего. Я ведь не прислушивался». «Точно?» «Точнее не бывает», – улыбнулся Дима. «Вы не знаете, этот роман продолжался до гибели Четверткова? Мы, конечно, этого не можем знать наверняка, но, скорее всего, продолжался». «Почему вы так думаете?» «Потому что настроение у Людовика было приподнятое». «Скажите, пожалуйста, а родственники у него были?» Мирослава посмотрела на них обоих. «Родителей, кажется, не было. Вроде была родная сестра и племянники. И кто-то из них зимой к нему в гости приезжал. Он рассказывал, кто?» «Нет, только пришел как-то недовольный. Я и спрашиваю, ты чего с утра такой мрачный?» Он и проворчал. «Чертов родственничек, как снег на голову свалился». «Но кто именно, не сказал?» «Нет, сразу в монитор уткнулся. Я понял, что Людовик на эту тему распространяться не собирается и не стал его расспрашивать». «А когда вы его видели в последний раз?» «Так в пятницу и видели. В понедельник на работу Людовик не пришел, и ближе к обеду распространился слух, что в субботу его убили». «А кто слух распространил?» «Перешли к шефу из полиции, вопросы задавали, а слух уже сам разлетелся». «Не помните, какое настроение у Четверткова было в ту пятницу?» «Хорошее было настроение», – уверенно ответили оба одновременно. «А кто ушел с работы тогда первым?» «Так Людвиг и ушел». «Ага, в дверях обернулся и сказал: пока, ребята, до понедельника». «И все?» «Все», – вздохнул Остапенко. Куренков согласно кивнул. «Спасибо вам большое, ребята», – сказала Мирослава. «Вы мне очень помогли». «Ну, чем могли?» – повел плечами Остапенко. «Ага», – подтвердил Паша. «А как мне увидеться с Валей?» «Я могу вас, конечно, проводить в финансовый отдел», – Дима задумчиво почесал лоб. «Но лучше не надо», – быстро встрял Паша. «Это верно», – проговорил Дима. «Вы лучше спуститесь вниз и подождите нас в вестибюле. На носу обед. А большинство наших, как я уже говорил, обедают в Огоньке. И Валя Литвина не исключение. Там мы вас с ней познакомим». «Спасибо». Мирослава поднялась со стула и направилась к двери. Ждать ей пришлось недолго. Дима и Паша появились в вестибюле одними из первых. «Ну, пойдемте», – сказал Дима и, взяв Мирославу под руку, тихонько потянул ее к выходу. Кафе действительно оказалось за углом. В небольшом уютном зале стояли алые и зеленые столики. Паша уверенно направился к зеленому столику недалеко от двери. Дима с Мирославой проследовали за ним. Минут через пять вошла ржеволосая девушка и, стрельнув глазами, заметила машущего ей рукой Пашу. «Валя, идите сюда», – позвал он. И девушка, улыбнувшись, подошла к их столику. «Я смотрю, кому-то из вас пары не хватает», – сказала она, продолжая улыбаться. Дима, проявив себя галантным кавалером, пододвинул ей стул. «Тут такое дело», – сказал он. «Людовика убили». «Я это знаю», – нахмурилась девушка. «Вот Мирослава Волгина, детектив». «Полиция уже всех опрашивала». «Она не совсем полиция. В общем, она тебе все объяснит. А мы пересядем за другой столик». Парни быстро поднялись и ушли. Валя недовольно посмотрела на Мирославу. «Я что-то не поняла. Кто вы? Что вам от меня надо?» Волгина развернула перед ее глазами свое удостоверение. «Ну и что с того?» – фыркнула девушка, как потревоженная кошка. «Валя, давайте на чистоту. Вы ведь хотите, чтобы убийца Людовика был найден?» «Допустим», – согласилась она. «Тогда помогите мне, и я приложу все усилия». «А разве полиция?» «И полиция тоже. Я не совсем понимаю». Мирослава вздохнула и принялась объяснять. «Меня нанял брат человека, в квартире которого был обнаружен Людовик. Но я уверена, что он не убивал его. А полиция тоже в этом уверена?» «Почти», – ответила Мирослава честно. «Хорошо, допустим. Но я-то чем могу вам помочь?» «Просто ответьте на мои вопросы». «Только и всего?» «Только и всего». «Почему именно я? Вам ведь нравился Людовик?» «Парни проболтались», – грустно улыбнулась Валентина. Мирослава ничего не ответила. «Ладно, спрашивайте. Мне он и вправду нравился. И я хочу, чтобы гады, которые его замочил, нашли. Ну вот и славно. Только у нас с Людовиком ничего не было», – вздохнула Валентина печально. «Вы давно его знали?» 6 лет. Он мне сразу понравился. Я надеялась, что он обратит на меня внимание. старалась чаще попадаться ему на глаза, но, увы, один раз на вечеринке набралась смелости и буквально прижала его к стене. Тогда-то он и сказал мне, что у него есть девушка. Он не называл ее имени? Нет, но позднее окольными путями я узнала, что ее зовут Оксана. Однажды я даже видела их вместе в этом кафе. Они сидели вон за тем столиком. Валентина махнула рукой в сторону окна. Мирослава кивнула. Литвинова не поняла, что было в этом кивке. Одобрение или согласие. Но это не важно. Теперь, когда она начала рассказывать о своей любви к Людовику, Валентине хотелось просто выговориться, облегчить душу, уставшую тащить в одиночестве свой тяжкий груз. А Мирослава слушала внимательно, и сочувствие плескалось в ее серьезных серо-зеленых глазах. «Позднее, — продолжила Валентина, — я узнала, что они расстались, и приободрилась, и у меня появилась надежда. Но, увы, мои ожидания не оправдались. У Людовика появилась другая девушка, а на меня он так и не обратил внимания. А эту другую девушку вы тоже видели с Людовиком?» Литвинова покачала головой. «Нет, эту девушку никто не видел. Только слух прошел, что Четвертков утешился после разрыва с прежней пассией. Даже имени его новой возлюбленной никто не знал. Просто не девушка, а призрак какой-то», — грустно усмехнулась Литвинова. «Вы не знаете, почему он так тщательно скрывал ее?» Валентина пожала плечами. «Не знаю. Предположения всякие возникали. Например, может, она замужем. И Людовик просто не был уверен, что их отношения продержатся хоть какое-то время, и не хотел давать повод для сплетен. К тому же он и так был довольно замкнутым, малообщительным. Понятно. А я просто молилась, чтобы у него все поскорее с ней распалось. Вы, наверное, осуждаете меня?» Взгляд Валентины не отрывался от глаз Мирославы. «Ну что вы, какое у меня право вас осуждать?» – ответила та искренне. «К тому же я понимаю ваши чувства». «Но вы не думайте», – горячо проговорила Литвинова, – «что я на Людовика держу обиду. Нет, вы не поверите, но любовь к нему очень помогла мне в жизни». И, поймав удивленный взгляд Мирославы, она продолжила. «Ну, во-первых, ради Людовика я похудела на 20 килограммов, стала следить за собой, ходить на фитнес. А во-вторых, я поднялась по карьерной лестнице и доросла до заместителя отдела. У меня хорошая квартира, неплохая машина, я хожу на курсы японского». «Почему японского?» – заинтересованно спросил детектив. «Для общего развития?» «Не совсем». Мимолетная полуулыбка тронула губы девушки. «Одним из наших партнеров является японская фирма, поэтому те сотрудники, что знают японский язык, сберегают деньги нашей фирме на переводчиках и получают за это бонусы». «Да», – согласилась Мирослава, – «в таком случае вам есть за что благодарить Людовика». Литвинова наклонила голову, и Волгиной показалось, что она плачет. Но девушка неожиданно резко вскинула подбородок, и Мирослава увидела, что ее глаза сухи, лишь в расширившихся зрачках потрескивает огонь бессильной ярости. «Вы ведь найдете того, кто погубил Людовика?» – снова спросила она. «Я сделаю все, чтобы найти его», – пообещала Мирослава, и, оставив на всякий случай Литвиновой свою визитку, распрощалась с ней. Выходя из кафе, она помахала рукой Диме и Паше, которые наблюдали за ней, и удостоилась ответных жестов мужчин. Садясь за руль своей «Волги», Мирослава думала о том, что лучше заехать к Шуре на работу или пригласить его на короткое свидание в кафе. В итоге выбрала второе. Она набрала номер Наполеонова, и когда он отозвался, пригласила его поесть в небольшом кафе недалеко от места его работы. «Хорошо, сейчас подъеду», – ответил Шура. В дверях он столкнулся с Эллой. «Ой, Александр Романович, вы куда?» – воскликнула девушка. «По делам службы». «А я с вами посоветоваться хотела». «Извини, дорогая, спешу». Шура озорно дернул секретаршу за прядь, упавшую на плечо, и быстро устремился по коридору к лестнице. «Мальчишка», – обронила девушка, – «а еще следователь по особо важным». В кафе Шура примчался минут через 20 после звонка Мирославы, так что ждать долго детектива не пришлось. Они отыскали свободный столик, сделали заказ. «Давай сначала поедим», – сказал Шура, – «а потом поговорим. А то на голодный желудок мои серые клеточки работать не хотят». «Хорошо», – согласилась Мирослава и принялась за овощной салат. Потом она съела кусочек рыбы, приготовленной на гриле, и выпила чашку зеленого чая без десерта. Наполеонов на аппетит никогда не жаловался, поэтому рядом с ним скоро образовалась горка из освободившейся от еды посуды. «Можешь начинать», – сказал он, запивая сладким чаем третье по счету пирожное. «Шура, ты не лопнешь?» – спросила, улыбаясь, Мирослава. Не волнуйся за меня, подруга, ты же знаешь. Я всегда с собой ношу иголку с ниткой. Если лопну, поможешь зашиться». Мирослава фыркнула. В открытое окно ветер занес гудок парохода. «Надо же, люди совершают прогулки по реке. День-то впрямь чудесный, а мы тут», – вздохнул Наполеонов. «Ладно, не ворчи, лучше слушай. Я пообщалась с соседями Геликанова. Оказывается, в их дворе 2 дня крутился фотограф. Снимал двор его обитателей, якобы для конкурса. Но, позвонив в администрацию, я выяснила, что проведение какого-либо конкурса в ближайшее время не планируется. И никакого фотографа они никуда не посылали. Отсюда следует, что самозванному фотографу просто нужна была солидная легенда для прикрытия. Фотографии же ему, как мне думается, требовались только Прокофья и Оксаны. И я хочу знать, кто его нанял». «Так я тоже хочу», – отозвался Шура. «Вот и найди его. У полиции для этого возможностей больше». «Ну, ты хватила, прямо через край. Есть его описание?» «Есть, я все записала. Но по описанию его 100 лет не найти». «Вот», – удовлетворенно кивнул Шура. «Но есть примета», – и она поведала ему о шраме. Кроме того, один внимательный свидетель считает, что самозваный фотограф – бывший мент. «Ага, а ты как считаешь?» «Я тоже считаю, что он служил в милиции, а может быть, и в полиции успел послужить. И я уверена на 99%, что работает он в небольшом детективном агентстве. Может быть, даже является его владельцем». «Открыл после ухода в отставку?» Шура задумчиво потеребил мочку уха. «Я думаю», – осторожно проговорила Мирослава, «полиция сумеет отыскать ушедших на пенсию, имеющих такой шрам. Не думаю, что их будет много». «Я тоже не думаю, но поиск займет некоторое время». «Ничего, пока займемся другими делами». «Ты думаешь, что его нанимал Четвертков?» «Если честно, то сомневаюсь, несмотря на то, что фотографии найдены у Ледовика. Скорее всего, планировалось внушить полиции мысль, что Четвертков следил за Оксаной. Но я в это не верю. Сам подумай. Они расстались, когда Оксана еще не была знакома с Геликановым. Если Четвертков хотел вернуть девушку, то попытался бы сделать это раньше». «Может, он только сейчас опомнился?» Мирослава усмехнулась. «Начал хвостом ходить за Оксаной?» «Не сам, детектива нанял». «Но Оксана никакой слежки не заметила». «Умелого детектива не заметишь». «Если он умеет становиться невидимкой, то почему представился, делая фотографии?» «Ну, мало ли». «Много. Я уверена, что у фотографа изначально имелся домашний адрес не Оксаны, а Прокофья». «Что вселяет в тебя такую уверенность?» «Интуиция», – туманно отозвалась Мирослава. Шура фыркнул. «Еще я хочу, чтобы ты, Шурочка, поподробнее узнал о родственниках Четверткова». «Так они в Тюмени». «Все?» «Четвертков счастливый человек, их у него было мало». «Шура, как можно называть счастливым человека, в которого воткнули нож?» – укорила Волгина. «И я имел в виду, был счастливым». «Ладно, ладно, не смотри так», – обмешулился. «Исправлюсь. А почему тебя вообще взволновали его родственники?» «Видишь ли, ребята, которые работали с Четвертковым, говорят, что его не так давно навещал какой-то родственник. И Людовик был этим недоволен». «Могу его понять. А кто именно приезжал, он не рассказывал своим приятелям?» «Не приятелям, коллегам». «Пусть коллегам». «Нет, по словам знавших его людей, Людовик был человеком необщительным, даже замкнутым». «Четвертков был необщительным, Геликанов тоже. Странным образом парней выбирает Арефьева, как по трафарету». Шура задумчиво почесал переносицу. «Ничего странного, Шурочка. Психологи давно уже говорят, что каждый из нас выбирает определенный тип партнеров. То есть все возлюбленные одного человека имеют общие черты». «Ага, психологи», – ухмыльнулся Наполеонов. «Слушай их больше. Они же тоже есть хотят. Вот и строят свои теории от очевидного до невероятного. Я же не прошу тебя слушать всех психологов, но к тому, что подтверждает жизнь, стоит прислушиваться». «Ладно, скорее всего, ты тут права, поэтому не буду спорить». «И еще, Шура, девушка». «Какая девушка?» «Новая девушка Людовика. О ней упоминала соседка Людовика, и коллеги Четверткова тоже считают, что она была. Но никто ее не видел». «И что?» «А то. Зачем девушке скрываться? Это странно. Я бы даже сказала, очень». «Может, просто так получилось?» «С каких это пор ты стал верить в случайности?» усмехнулась Мирослава. «Действительно, чертовщина с этим Четвертковым получается», согласился Наполеонов. «Девушку надо найти». «Вот и ищи. Нечего на полицию всю работу перекладывать». «И еще чердак. проговорила Мирослава, не вслушиваясь в ворчание друга детства. «Какой чердак? Мой или твой?» «Чердак в подъезде, где живет Геликанов». «А что с этим чердаком?» «Он открыт. Эка невидаль». «И все-таки. Я познакомилась с очень интересным дедом. Он считает, что чердак приватизировали влюбленные парочки. Открывают замок шпилькой и резвятся там, забывая или не считая нужным закрыть его снова после своего ухода». «Очень может быть», усмехнулся Шура. «Но я так не думаю». «Почему?» «Ты бы, Шура, хотел заниматься сексом на чердаке?» «Я нет». «И я нет». «Мы не можем судить по себе о других. Есть любители всяких безобразий и антисанитарии тоже. Не забывай о безбашенных малолетках». «Согласна, есть всякие индивиды. И все-таки, я думаю, дело тут не в озабоченных подростках». «А в чем?» «Может, там кто-то прятался?» «Кто?» «Пока не знаю». «Ага, я так понимаю, пока это все, и я могу идти работать». «Минуточку, про куртку тебя Ветик сказал?» «Да, мы ее уже изъяли в присутствии понятых». «Еще мне нужно знать, какими духами или туалетной водой пользуется Оксана Арефьева». «Это еще зачем?» – удивился Наполеонов. «Мы с Аветиком по счастливой случайности столкнулись с Петровичем, соседом-алкоголиком, живущим ниже этажом. И он поведал, что от девушки, сбегавшей с площадки Четверткова, пахло бабушкиными пирогами и Новым годом». «Да он не просыхает», – сказал Шура. «При чем тут духи?» «Мало видно, над тобой секретарша твоего начальника работает», – усмехнулась Мирослава. «Элка?» – поморщился Наполеонов. «Она самая». «Тогда восполни сама пробелы в моем образовании». «Непременно. Но сначала узнай название Оксаниных духов». Наполеонов вздохнул, покосился на подругу детства, но спрашивать ее больше ни о чем не стал. «Можешь идти», – кивнула Мирослава. «Слушаюсь, мой генерал», – хмыкнул Наполеонов и, подозвав официанта, расплатился по счету и за себя, и за Мирославу. Она не возражала. Шуре такая вольность была позволительна.